Эпилог. Женщина в ЗАГСе была уверена, что мы женимся по залету. Иронизирую я, неуклюже перекидывая ногу через порог Мерседеса. И что, судя по сроку, жених до последнего сомневался. Она и не догадывается, что это ты мне отказывала. Обняв меня за плечи, Север оценивающе разглядывает кольцо на своем безымянном пальце. Хм, непривычно. Поморщившись, я тяну вверх подол своего свадебного платья. Жду не дождусь, пока стащу его с себя. Когда я его выбирала, живот был гораздо меньше. Твоя мама сказала, что при рождении ты был среднего роста и веса, а вот я, кажется, вынашиваю сумоиста. Еще немного осталось, потерпи. Успокаивающе произносит мой муж. Чувствуешь себя как? Нормально. Так и что дальше в программе? Ресторан? Ресторан и все, что ты захочешь. Я мечтательно закатываю глаза. Хочу съесть пасту и лежать. Значит, так и сделаем. Откинувшись на изголовье дивана и скинув туфли, я с облегчением двигаю пальцами. Расписаться на 9-м месяце беременности было не самой лучшей затеей. Это Север настоял, сказав, что на момент рождения нашего сына у его матери должна быть его фамилия. Кто бы мог подумать, что уличный бандит окажется настолько старомодным. «Мама твоя с Игорем хорошо ладит, да?» Я с улыбкой наблюдаю через стекло, как лучший друг Севера галантно помогает Жанне Сергеевне садиться в его машину. Игорь или шаман, единственный из окружения Севера, присутствовал на регистрации нашего брака. С моей стороны была только Вика. Свадьбы в классическом понимании не хотелось ни мне, ни мужу. Дзинь! Я заглядываю в телефон. На экране поздравление от Полины. Ее я тоже приглашала на свадьбу, но она так и не прилетела. Пусть так. За последний год я уверилась, что даже не самые приятные на первый взгляд события всего лишь путь к светлому будущему. Главное — себе не изменять. Напечатав «большое спасибо», я собираюсь вернуть телефон в сумку, но мешкаю из-за пришедшего банковского уведомления. Развернув окно, я несколько раз пробегаю глазами по экрану, не в силах поверить увиденному. В сообщении утверждается, что на мой расчетный счет поступила внушительная сумма. «Ты чего так побледнела?» Север озабоченно оглядывает мое лицо. «Снова изжога?» Я неопределенно кручу головой, отвлекшись на звук очередного сообщения. Поздравляю с днем свадьбы. Очень хотел быть рядом в этот день, но не получилось. Эти деньги для тебя и моего внука. Рассчитываю в скором времени встретиться с вами обоими. Будь счастлива и любима. Твой папа. Пальцы начинают дрожать так сильно, что телефон едва не падает мне на колени. Я осторожно стираю выкатившуюся слезу и перечитываю сообщение заново. Будь счастлива и любима. Твой папа. Я чувствую на себе выжидательный взгляд Севера, но не могу выдавить ни звука. Я обязательно ему расскажу, но чуть позже. Нужно дать эмоциям стихнуть. «Что там еще?» Бормочет он, запуская ладонь в карман пиджака и выуживая завибрировавший мобильный. Взглянув на экран, он не спешит ни набирать ответ, ни возвращать телефон обратно, продолжая молча удерживать его в руке. «Все в порядке?» Осторожно осведомляюсь я. Вместо ответа Север разворачивает смартфон ко мне. На экране уведомление о банковском переводе на поистине гигантскую сумму и короткая приписка. «Береги мою дочь. Это ваш свадебный подарок».